действительно признанным во многих ученых кругах крупным специалистом в своей области. И, наконец, самое главное. Многие в Швейцарии, особенно политические эмигранты, стремились активно участвовать в борьбе против фашистской Германии. Поэтому не случайно, что пик успешной деятельности РАДО пришелся именно на переломные годы войны на Восточном фронте. Таковы некоторые причины, обусловившие успех резидентуры Шандора РАДО. Согласно сведениям второго информационного управления ГРУ ГШКА, группа ДОРы поставляла обширный материал по следующим вопросам. Планы и намерения военно-политического руководства Германии и командования ее вооруженных сил. Резервы армии. Переброска войск по странам Европы и на Восточный фронт. Возможности Германии по производству танков, самолетов, артиллерии. Сведения о возможностях развязывания Германии химической войны против Советского Союза. Умер Шандор РАДО в Будапеште 20 августа 1981 года. Рут Вернер, Соня рапортует. Так называется ставшая бестселлером книга воспоминаний легендарной разведчицы, работавшей в Китае, Польше, Швейцарии и Англии под псевдонимом Соня. Имя это придумал ее первый начальник Рихард Зорге, но оно никогда не стало бы широко известно, если бы не книга. Потому что разведчик становится известен, как правило, после провала. А эта женщина проработала без провала 20 лет, сумев, кстати, без отрыва от производства родить и вырастить троих детей. Случай вообще-то уникальный. Но, как она сама говорила, грудные дети — великолепная маскировка. Кто бы мог подумать, что это такая приличная с виду мать семейства. Урсула Кучинский родилась 15 мая 1907 года в Целлендорфе, в фешенебельном районе Берлина, в семье Кучинских, немецкого ученого-статистика Рене Роберта и художницы Берты. Она была вторым ребенком в семье, кроме нее и старшего брата Юргена. У родителей было еще 4 младших девочки. Семья жила не богато, хотя и не бедно, смотря с чем сравнивать. Правда, войну им, как и большинству немцев, пришлось хлебнуть лихо. Да и после войны, в разоренной войной Германии, жить было не сладко. В 17 лет, закончив лицей и торговую школу, Урсула пошла работать ученицей в книжный магазин «Прагер». Вступила в комсомольскую организацию района Целлендорф и стала членом профсоюза служащих. В том же 1921 году ее отец получил приглашение поехать работать в Соединенные Штаты Америки. Это была возможность хоть как-то прокормить семью. И он согласился. Мать поехала с ним, и девушка осталась фактически главой семьи, поскольку старший брат, как мужчина, не очень-то вникал в домашние дела. С тех пор по 6 месяцев в году родители проводили в Америке, оставляя детей дома. В мае 1926 года Урсула стала членом Коммунистической партии Германии и сразу же активно включилась в партийную работу. А в 1928 году ее политическая деятельность стала известна ее работодателям, и девушка потеряла работу. В Германии того времени это было катастрофой. Поиск